и сквозь призму этой трагедии она видит те дни, проведенные ею в Болшево. А тогда, до 27 августа, было ли у нее какое предчувствие, ожидание беды? Она всегда жила в своем собственном, замкнутом мире, и все же... Тревожилась ли она за судьбу Сергея Яковлевича, Али, свою? Ведь она знала, что Юс, Иосиф Давидович Гордон, муж Нины, с которой дружила Аля и которую любила она, был арестован еще в 1937 году. Он был Алиным приятелем по Парижу и вернулся раньше ее в Москву. Да, собственно говоря, он даже и эмигрантом никогда не был. Ему было разрешено учиться в Париже, где жила его тетка, сестра матери. А тогда срок советского паспорта, выданного ему, истек, он приехал на родину, женился. И брата Димки Сизимана, друга Мура и по Парижу, и по даче, старшего сына Насоновой и пасынка Клепинина Алексея тоже посадили. И Миля, прогулки с Милей, Эмилия Литауэр, знакомая Али по Парижу, милая и какая-то нелепая, беспомощная девушка, тоже вдруг исчезла за чертой молчания и небытия. О том, что давно уже сидит Михаил Кольцов, Марина Ивановна должна была слышать, ведь Аля работала в особняке на Страстном бульваре, где помещалась редакция журнала «За рубежом», и возглавлял этот журнал Кольцов. И Муля работал в этом журнале, а Нина Гордон была секретарем Кольцова. А посередине лета Москва, привыкшая уже, казалось бы, ко всему, была сражена известием, что арестован Мирхольд. Это было тяжкое время. Это было время, когда свершались великие стройки, но вершились и великие несправедливости. Потом это время станут называть временем необоснованных репрессий или еще иначе временем культа личности. Тогда любой, по навету, да и без навета, мог оказаться врагом народа, предателем Родины, а каждый, прибывший из-за рубежа или побывавший там, считался потенциальным шпионом. Сергей Яковлевич, может быть, действительно все уже понимал и ждал своей участи. Как в этом уверял меня Алексей Владимирович Эйснер, хорошо знавший Эфрона по Парижу и любивший его. Один их общий знакомый по эмиграции рассказал ему десятилетия спустя, что тогда, в 1939 году, он встретил случайно в Москве на улице Сергея Яковлевича, и тот как бы предупредил его, дал ему понять, что может ожидать их обоих. И оба этого не избежали, как позже и сам Эйснер, вернувшийся на родину. Конечно, Сергей Яковлевич всегда оберегал Марину Ивановну и никогда ни во что не посвящал ее. И все же постепенное щемление сердца, обертон, унтертон всего — жуть. Может, это мешало стихам, а не погреб 100 раз в день. Ну а внешне жизнь на той Болшевской даче текла, как и на всех других дачах. Стояла жара, градусник показывал 32 градуса в тени. Для Подмосковья жара небывалая, впрочем, и прошлое лето было жарким, а зима лютой, и будущая зима будет лютой, и будущей зимой будет война с финнами, и скольких людей покалечат морозы там, на финской земле. Ну а пока было лето, невыносимый зной. Сосны не спасали тенью. Ржавые подпалины крон, голые ржавые стволы на ржавой земле, засыпанные сухими иглами. Мальчишки изнывают от жары в гамаке, Мур и Димка. Пес лежит у терраски, высунув язык и прикрыв глаза, дремлет. И рано поутру Аля успевает вымыть пол на терраске и развесить выстиранное белье на веревке в саду, а потом бежит к поезду на станцию. И целый день Марина Ивановна носится из погреба на кухню, из кухни в погреб, потом на терраску, потом обратно на кухню, забывая, зачем шла, останавливаясь вдруг на полпути. В погребе уже остались только островки снега, и в них осторожно вставляются кастрюли, банки, склянки. все прокисает.